О печальной синьорите рассказала Исабель. Саму историю она не слышала, но это и не важно. Главное, Исабель знала, как вызвать синьориту и попросить о желании. «Я хотела только одного, любви моего ангела, Анхеля, и я решилась. Я так боялась упустить что-то в ритуале, какую-нибудь деталь, из-за которой такое важное дело могло не получиться, что попросила Исабель повторить историю и записала слово в слово все, что следует сделать». Свечи приобрела в лавке, принадлежащей тетке Изабель. Когда я отдавала за свечи свои сбережения, подумала, не обманула ли меня хитрая Изабель ради того, чтобы получить от тетки процент от продажи. Сеньора, считая, что я покупаю свечи для рождественского праздника, советовала купить цветные, но меня интересовали только черные. А дальше? Сложно оказалось уговорить Ванессу помочь мне. Эта девица тряслась от страха, как старая бегония, соседская старуха от заболевания нервов. Но в конце концов согласилась мне помочь. Вглядываясь в коридор из зажженных свечей, я думала о том, как это символично просить прийти синьориту перед зеркалом, купленным в лавке отца Анхеля, перед тем самым, которого касалась рука моего ангела. Я всматривалась в зеркало минута за минутой, с каждой секундой наполняясь волнением. Нужно было отсчитывать мысленно время и не сбиваться, одновременно вызывая печальную синьориту. Как сложно! Не потому сложно, что невозможно считать и одновременно повторять призыв, а потому что мой мозг затуманивали желанные образы нашего с Анхелем будущего. Вот мы идем рука в руке по полю моего отца, смеемся, вспоминая тот трудный, но счастливый день, когда Анхель со своей семьей помогал нам собирать виноград. И как я тогда от волнения превратилась в дубовую бочку. Я спохватилась и испуганно одернула себя, как бы не сбиться со счета. И как же хочется хоть одним глазком глянуть туда, в зазеркалье, в тот коридор, выстроенный отражающимися в зеркале зажженными свечами. Но нельзя. Глаза можно открыть лишь в определенный момент. Я звала синьориту, считала и думала об Анхеле. Мне казалось, что если я буду представлять его образ, моя спасительница поймет, как я нуждаюсь в ее помощи и обязательно покажется». Я слышала какой-то шум за дверью и недовольно морщилась. Эта трусиха Ванесса топталась там. Вздыхала, охала, что-то бормотала. Как же она мне мешала. Почему я не сделала все сама? В другой вечер, не в тот рождественский, когда наш дом был полон гостей. Потому что боялась. Одна бы я не отважилась, хоть Изабель и уверяла, что ничего страшного в ритуале нет». «А то, что синьорита может утащить тебя в свой мир, так это, — призналась Изабель, — она выдумала, чтобы приукрасить историю, нагнать страху». Последние секунды — обратный отсчет. На нужной секунде я резко открыла глаза и поначалу не увидела в зеркале ничего, кроме расплывчатого отражения. От неожиданности и испуга я тихонько вскрикнула, но, поняв, что это я сама, не сдержала улыбки. «Какая же я трусиха!» Я ждала, но ничего не происходило, ничего. И я мысленно ругалась на Изабель, представляя, как она смеялась про себя надо мной, когда я под ее диктовку записывала рецепт. Теперь я догадывалась, что она все выдумала. Чтобы привлечь к себе внимание, не простила, что в тот вечер на дне рождения Ванессы королевой праздника стала я. А когда уже я собиралась погасить свечи, вдруг увидела коридор. Прозрачный, светлый, сужающийся вдали до точки. И белую фигуру в нем. Мое сердце замерло от радости и одновременно страха. Но я смело протянула ладонь навстречу синьорите. И, удивительно, мои пальцы не ощутили прохладные преграды зеркала. Напротив, рука прошла сквозь стекло так легко, будто было оно воздухом. Тогда я протянула другую руку и... Не успела опомниться, как уже шла по прозрачному, очень холодному коридору навстречу приближающейся мне фигуре. Я не слышала стука своего сердца, и моя грудь не подымалась от дыхания. Но однако же я шла легко и свободно, как если бы по коридору моего дома. «Сеньорита!» – прошептала я, складывая руки на груди, будто в молитве и страстно шепча про себя свое желание. «Анхель, мой ангел! Как я желаю, чтобы он провел жизнь с мыслями обо мне, чтобы звучание моего имени, Мария, стало для него самой сладкой музыкой, чтобы я всегда оставалась для него молодой и красивой. Большего пожелать я не успела, потому что в это время синьорита приблизилась ко мне вплотную. И только сейчас я поняла, что это была не она, а я сама. В новом белом платье, сшитом мне матерью у портнихи, с распущенными локонами, подвитыми в честь прихода гостей. Я сама. Я. Напуганная, я бросилась назад и бежала по этому бесконечному коридору до тех пор, пока не налетела на стеклянную преграду. О, ужас! Я увидела по ту сторону стекла не мою комнату, а чужую. Маленькую, темную и узкую, продолговатой формой и обитым деревом стенами, напоминающую гроб. В том гробу стояла металлическая кровать, на которой металась в лихорадке юная девушка. Я не слышала ее стонов, только видела, как шевелятся губы, как рот открывается в крике. Не в силах отвести взгляды от страшного зрелища, смотрела, как приподнимается, выгибаясь дугой ее тело, словно от нестерпимой боли. Как судорожно комкают пальцы смятую простынь, как поднимаются и падают плетями тонкие руки. Умирая от ужаса, я стояла и впитывала чужие муки, принимая страдания. Я чувствовала, как волны горя, отчаяния, боли врываются, пробивая стекло в коридор, и разносятся стихией дальше. А я все стояла и стояла, трогая ладонями ледяное стекло. До тех пор, пока к ним по ту сторону зеркала не прикоснулись узкие, прозрачно-белые ладони той девушки. Я увидела ее лицо так близко, как если бы мы соприкоснулись лбами. Мы глядели друг другу в глаза, я в ее, полные черной боли и решимости, и она в свои же отражающиеся в зеркале. Ее губы шевелились, но не в молитве, а беззвучно посылая проклятие на тех, кто видел ее мучения, но не смог ей помочь. На жизнь за то, что стала адом, на святых за то, что оказались глухими к ее мольбам, на смерть, которая не торопилась избавить от мучений, а потом... На стекло брызнули красные капли. Девушка протянула трясущуюся руку с бегущим по запястью ручейком и начертала кровью на стекле проклятие. И сильная волна холода сбила меня с ног и понесла, как щепку, по коридорам. Меня бросало из одного в другой, тащило по прозрачному полу, сбивало с ног. А когда все стихло, я поняла, что заблудилась. Я ходила по бесконечным коридорам, умирая от холода, бесконечно долго. И уже совсем отчаявшись, наконец увидела ее, мою комнату, страшную, обугленную, сожженную. Но это не самое ужасное. У меня больше не было тела. Его изуродовал огонь, а останки предали земле. Моим новым телом стал ледяной панцирь зазеркалье, моим домом прозрачные коридоры, моим развлечением подглядывание за чужими жизнями в окна зеркал. День за днем, год за годом я бродила по коридорам, теряя краски, забывая имена, замерзая, согреваясь лишь остатками воспоминаний. Пока в один из дней не поняла, что история о печальной синьорите была лишь выдумкой Исабель, превратившийся для меня в реальность. Я – та самая печальная синьорита, заблудившаяся в коридорах Зазеркалья в поисках любви. И моя история – та самая забытая легенда. Вечность мне бродить тут, прячась от зла, волнами врывающегося сюда сквозь окна. Ссоры, конфликты, слезы, недовольство, дурное настроение, отчаяние, муки – все это видят зеркала и впитывают эту отвратительную массу, заполняя ею коридоры. Зла тут накопилось так много, что в один день стеклянные стены не выдержат его натиска и взорвутся. И тогда зло сметающим потоком, как нечистоты из прорвавшейся канализации, хлынет в мир звуков и красок. Я, боясь уйти далеко от дома, хожу лишь по знакомым мне коридорам, отходящим от развешанных по комнатам зеркал. Мой маленький мир, в котором главенствует зло, рожденное написанным кровью проклятием с того злосчастного зеркала. Увы, это я принесла его и, как заразу, распространила по остальным коридорам, заразив и сам дом. Зло разрастается плесенью на влажных стенах, вгрызается в балки древоточцами и раскидывает сети паутины. И, может быть, я могла бы что-то сделать для спасения моего дома. Уедут гости, прекратятся их ссоры, зло лишится пищи. Если бы капли свежей крови не попали в зазеркальный мир. Старое проклятие, подпитанное ею, набрало такую силу, что стены коридоров пошли трещинами.